Король Сигизмунд, недовольный поведением Дмитрия относительно Польши, не очень охотно видел сильное доброжелательство к нему римского двора и потому противился отправлению графа Рангони, племянника Нунциева, послом в Москву. Рангони поехал к Дмитрию против воли королевской, за что римский двор очень осердился на дядю его Нунция, как видно из двух писем кардинала Боргези к последнему. Папа боялся, чтобы это посольство не увеличило смуты, подозрения москвитян, и таким образом не повредило делу католицизма, польза которому папа более всего надеялся от брака Дмитриева на Марине. Кардинал Боргезе писал Нунцию, что его святейшество ожидает и духовных плодов от этого брака для блага всего христианства. Сам папа писал к Дмитрию, что брак его на Марине есть дело в высокой степени достойное его великодушия и благочестия, что этим поступком Дмитрий удовлетворил всеобщему ожиданию. «Мы не сомневаемся, — продолжает папа, — что так, как ты хочешь иметь сыновей от этой превосходной женщины, рожденной и свято воспитанной в благочестивом католическом доме, то хочешь также привести в лоно римской церкви и народ московский, потому что народы необходимо должны подражать своим государям и вождям. Верь, что ты назначен от Бога к совершению этого спасительного дела, причем большим вспоможением будет для тебя твой благороднейший брак». То же самое писал папа к Марине и отцу ее. Павел V счел нужным напомнить Дмитрию о письме, которое тот писал к предшественнику его, Клименту VIII, 30 июля 1604 года. Напомнив о письме, папа повторяет увещание свои «преосветить светом католического учения народ, до сих пор сидевший во мраке и сене смертной», причем снова обещается прислать благочестивых людей и даже епископов на помощь великому делу, если царь признает это нужным. Папа так спешил браком самозванца с Мариною, что уполномочил патера Савицкого обвенчать их тайно в Великий пост. Зная, что лже-Дмитрий добивается императорского титула, папа через кардинала Боргезе наказывал Нунцию удовлетворить в этом отношении желанию царя. И потому Рангони дает Дмитрию требуемый титул. Не считая приличным прямо требовать от Сигизмунда, чтобы тот уступил желаниям Дмитрия относительно титула, папа косвенным образом намекал королю, как бы важен был союз Москвы с Польшей для дружного нападения на общих врагов — татар. Кардинал Боргези в письме своем к Нунцию говорит, что так как великий князь московский показывает сильное расположение к союзу с Польшей против татар, то на будущем сейме не должно быть никакого затруднения насчет предложенного союза, причем требует от Нунция, чтобы тот устремил все свои мысли для приведения этого дела к желанному концу. В то же самое время кардинал писал другое письмо к Рангони, в котором от имени папы уполномочивал его убеждать короля к уступке требованиям Дмитрия, если только он, Рангони, думает, что посредничество папы может подействовать на короля, и если уступка последнего склонит царя к союзу против татар. И сам папа писал к Сигизмунду, умоляя его поддержать, усилить союз с Дмитрием. Но в то самое время, как римский двор употреблял все усилия для скрепления союза между Москвою и Польшей, возникли затруднения в собственных сношениях его с Дмитрием. Папа надеялся, что брак царя на католичке будет могущественно содействовать распространению латинства в московских областях. Но Дмитрий требовал, чтобы Марина содержала католицизм в тайне, наружно же исполняла обряды закона греческого, ходила в русскую церковь, постилась в дни, предписанные православием. Нунций Рангони к которому Дмитрий обратился с этими требованиями, отвечал, что, несмотря на пламенное желание услужить ему, он не имеет никакой возможности удовлетворить его желанию, ибо такое важное и трудное дело требует для своего решения власти высшей и рассуждения более зрелого. Не желая, чтобы это дело пошло далее, Рангони пишет к Дмитрию: «Я не сомневаюсь, что когда Ваше Величество рассмотрите это дело с своей обычной мудростью и известным благочестием, то посредством самодержавной власти, которой никто противиться не должен, отстраните все затруднения, не потерпите, чтобы закону дано было неприличное истолкование, и не сделаете никакого принуждения вашей невесте в столь важном деле. В противном случае могут произойти большие неприятности. При том же это дело не новое. Повсюду видим, что женщины греческого закона выходят замуж за латынов, и наоборот, причем каждая из супругов сохраняет прежнее исповедание, прежние обряды. Этот обычай имеет силу не только для частных людей, но и для государей. Говорят, что один из ваших предков, задумав жениться на королевне польской, именно предлагал, чтобы она удержала все обряды церкви латинской». Однако Дмитрий не тронулся увещаниями нунция, и дело было отослано на решение папы. 4 марта 1606 года Боргезе уведомлял Рангони, что пункты, предложенные царем, решены не согласно с его желанием, ибо конгрегация из кардиналов и теологов после тщательного обсуждения предмета произнесла приговор, что престол апостольский не разрешает в подобных случаях, и не бывало примера, чтобы когда-нибудь разрешил. В таких же точно обстоятельствах находился и ныне царствующий король польский, когда отправился в Швецию для принятия престола, но ему не было позволено сообразоваться с лютеранскими обычаями. Между тем приехал в Рим Лавицкий. Папа известил об этом Дмитрия в следующих выражениях: «Мы с таким нетерпением ждали от тебя писем, что даже упрекали в медленности Андрея Лавицкого, человека самого старательного. Когда сильно чего-нибудь желаешь, то всякое замедление нестерпимо. Наконец он приехал, отдал нам твои письма, рассказал о тебе вещи достойные. Мы жалели только об одном, отчего он не мог сказать нам всего вдруг, как бы нам хотелось.